Визитка, полученная от старого корейца, кое-что рассказала Марту. Во-первых, она была на хорошей мелованной матовой бумаге с золотым обрезом, что ясно указывало на высокий статус владельца. Во-вторых, скромная надпись «Зимин В.В., капитан второго ранга в отставке», наводила на мысль о его известности. Больше ничего хозяин карточки о себе сообщить не пожелал, кроме разве что написанного от руки на обороте номера телефона. Делать было нечего, и, вернувшись в «Империал», он первым делом добрался до аппарата и начал накручивать диск, набирая цифры. «Я вас приветствую», — раздался молодой женский голос в телефонной трубке. Немного удивился подобному ответу Вахромеев. «Могу я услышать капитана Зимина?» «Он еще не пришел. Что-нибудь ему передать?» «Да, то есть нет. В общем, мне необходимо с ним встретиться». «Нет, ничего проще. Приходите к нам». «Прошу прощения, а к вам это куда?» Ответом ему был небольшой смешок, после чего все тот же нежный голос сообщил. «Трактир Одесса всегда будет рад вашему посещению». «Тьфу, черт!» — смешался молодой человек, вспомнив, что именно «я вас приветствую» отвечают здешние работники сферы обслуживания. Но вслух сказал вежливо. «Непременно». «Ну, конечно. Перед расставанием старик сказал ему, что Зимин — владелец частного рейдера «Буран», а судя по словам Степана Дугина, именно в Одессе собираются приватиры. Даже если нужного человека там не окажется, его коллеги наверняка смогут помочь с координатами. Правда, он забыл уточнить у девушки-секретарши подробный адрес, но это дело поправимое. Наверняка он известен знакомому швейцару. «Марик, а мы что, прямо так поедем?» — неуверенно спросил Виктор, в последнее время ставший что-то подозревать по поводу полувоенного френча. «Все же трактир — место публичное?» «Интересный вопрос», — хмыкнул Вахромеев, критически осмотрев себя и друга. «Знаешь, пожалуй, ты прав. Костюмчики наши еще раз почистили, отгладили, туфли тоже почти живые. Давай прикинемся по-модному». Переодевшись, они спустились вниз, чтобы озадачить своим вопросом привратника отеля. «Конечно, молодой господин», — улыбнулся тот. «Вызвать вам рикшу?» «Нет», — покачал головой Март, — «мы бы предпочли мотор». «Как вам будет угодно», — ничуть не смутился тот и скоро перед подростками притормозил, ну, не лимузин, но вполне приличный автомобиль с зеленым огоньком и шашечками на борту. «Ты что?» — прошипел приятель Витька. «Это же дорого!» «Один раз живем», — беспечно отозвался тот, открывая дверцу. «Ты со мной?» «Еще спрашиваешь?» — обиженно буркнул в ответ Ким, устраиваясь рядом. На самом деле Март и сам не знал, почему вдруг решил шикануть и прокатиться с ветерком, а не тащиться на рикше, тупо пялись в тощую спину работяги. Просто инстинктивно чувствовал, что надо выглядеть на все сто, и заранее настраивал себя на это. Таксист не стал кружить по Сеулу, накручивая счетчик, а сразу направился к пригороду, где на широком поле раскинулся грузопассажирский аэродром. Туда же, к слову, вела отдельная ветка железнодорожных путей, образуя своеобразный логистический хаб. «Удобно, и грузы туда-сюда далеко таскать не надо», — одобрил схему Вахромеев. Как оказалось, клуб вольных летунов непосредственно примыкал к грузовому терминалу воздушного порта. Там имелась выделенная огороженная территория, которой пользовались частники. Логично, это во время войны их могут на авиабазу военной пустить, а в мирное время им там делать нечего. Подъезжая к цели, Март невольно залюбовался видом увеселительного заведения. Большое белоснежное двухэтажное здание с широким балконом, галереей на первом этаже и просторной деревянной верандой стояло на склоне горы, глядя широкими сводчатыми окнами на закат и прихотливые изгибы реки. Со всех сторон оно было окружено словно янтарно-зеленой колоннадой, молодыми, но уже высокими кедрами. Щедрый смолистый аромат наполнял воздух. С ним прихотливо сплетались пряные нотки самшита и нежные чайных роз в изобилии высаженных окрест. Из распахнутых окон и двери лилась музыка. Немного позади и правее стояло еще одно, выстроенное в схожей стилистике длинное здание. Тоже в два этажа, сквозной балкон, галерея, череда однотипных дверей с номерами. Гостиница или мотель при ресторане? А что, логично. Всего скорее нечто вроде временного приюта для летчиков, чтобы отдохнуть между рейсами, решил про себя Март. На входе встретил монументального вида, облаченный в красную ливрею швейцар, а может и вышибала. Уж больно грозно этот человек-гора смотрел на ребят. Слово «трактир» в русском языке довольно многозначное и может обозначать все, что угодно, от придорожной забегаловки до вполне фешенебельного ресторана. Одесса относился как раз к последним. Просторный общий зал со сценой для небольшого оркестра. Вдоль стен отдельные кабинеты для важных господ, желающих уединения или конфиденциальности. Большая, украшенная лепниной в стиле ампир лестница, ведущая на второй этаж закрытую, клубную часть заведения, где кроме просторной курительной комнаты имели залы для бильярда, игры в карты и даже в рулетку. И, конечно же, вышколенный персонал, составленный из местных, но одетых в косоворотки, отчего выглядевших несколько забавно. Когда в Ихрамеев с Кимом добрались до трактира, вечер был уже в самом разгаре. Музыканты играли нечто душераздирающее, а певичка, худенькая кореянка с кукольным личиком и неожиданно сильным голосом, исполняла романс. Судя по всему, ее выступление имело большой успех. В том смысле, что кое-кто из зрителей плакал, пока их товарищи усильно поглощали буженину под наливку. «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить». «Чего извольте?» — с профессиональной любезностью обратился к молодым людям мэтр д'отель. «Откушать или представление посмотреть?» «Перекусить!» — вылез вперед Витька, прежде чем Март успел открыть рот. «Прикажете отдельный кабинет?» «Пожалуй, нет», — решительно отказался Вахромеев. «Сцену будет плохо видно». «Понимаю-с», — кивнул работник сферы обслуживания, после чего доверительно добавил. «Мадмуазель Юн Ми сегодня в голосе, просто чудо, как хорошо поет». Как и следовало ожидать, столик, отведенный им, оказался не слишком близко к сцене, но, с другой стороны, музыка не оглушала и давала спокойно пообщаться. Усадив гостей, мэтр д'отель окликнул официанта и, оставив клиентов на него, с достоинством удалился. Кухня в Одессе была вполне русской, с небольшими вкраплениями местных традиций, а также того славного приморского города, которому была обязана своим названием. «Фаршмак с кимчхи?» Удивленно посмотрел на своего ровесника официанта Март, бегло ознакомившись с меню. «Многим нравится», — пожал плечами тот. «Тогда неси нам по шницелю с картошкой и какой-нибудь салат на твой вкус». «Водки, саджу, виски», — на выбор предложил официант. «Нет уж, мы за рулем», — помотал головой Вахромеев. «Как угодно-с». «Ты зачем сказал, что мы на машине?» — удивленно прошептал Витька, когда они остались одни. «Это что, выпить хотел?» Вопросом на вопрос ответил приятель. Между тем девушка, которую мэтр д'отель назвал Юн Ми, окончила петь о страданиях пассажира-извозчика и после порции бурных аплодисментов и вручения нескольких букетов перешла к более веселой части своего репертуара. Март не слишком хорошо знал эстраду 30-40-х годов 20 века, но эту мелодию он не мог не узнать. Вполне приличная версия «Все, что было» Петра Лещенко с едва уловимым корейским акцентом. Впрочем, чему тут было удивляться? Если не считать летающих кораблей и каким-то чудом сохранившейся Российской империи, этот мир был очень похож на тот, в котором он жил прежде. Пела она хорошо, и в другое время он с удовольствием бы послушал это ретро, но сегодня у них было дело. Так что, дождавшись, когда вечно голодный Ким насытится, Вахромеев хлопком подозвал официанта и негромко спросил ее. «Ты не поможешь мне найти одного человека?» «А чего же не помочь?» — с готовностью согласился тот. «Он летчик, и, как мне сказали, частенько бывает тут». «Это неудивительно, у нас тут заведение для пилотов и их пассажиров». «Что-то я не вижу здесь летчиков». «Так они в этом зале не бывают почти, для них отдельно есть на втором этаже. Только уж, простите великодушно, туда, кого попало, не пускают, такие уж у нас правила». «Кого попало?» — нахмурился Март. «Прошу прощения», — тут же извинился официант, — «оплошка вышла, хотел сказать чужих, а вам кого повидать хотелось?» «Капитана Зимина». «Прошу прощения», — закаменело лицо мальчишки. «Не знаю такого. Вы что-нибудь еще будете заказывать?» «А техника Степана Дугина с Аргуни?» — быстро поправился, еще не сообразивший, в чем его ошибка, Вахромеев. «Я передам», — сухо поклонился официант и поспешно ретировался. Буквально через минуту к ним вернулся метрдотель, на лице которого не было и тени былой любезности. «Вы хотели поговорить с Дугиным?» «Да». «Он вас приглашал?» «Конечно». «Вам следовало сразу мне об этом сказать. Прошу следовать за мной». Как оказалось, пристанище летчиков находилось в соседнем зале. Отделан он был с несколько меньшей помпезностью, но тоже вполне прилично. На стенах множество фотографий разного рода воздушных судов и людей, ими управляющих. Но прежде чем пустить подростков в святая святых, им устроили небольшую проверку и вызвали Степана. «Вы знаете этих молодых людей?» — строго спросил все тот же мэтр д'отель. «Кого?» Удивился изрядно поднабравшийся борттехник, после чего присмотрелся внимательнее и полез обниматься. «Мартемьян, дружище! Как хорошо, что ты зашел! Виктор, держи краба!» «Кажется, мы прошли испытание», — немного иронично спросил у слуги Март. «Добро пожаловать в Одессу», — почтительно поклонился тот. «Братва!» — громко провозгласил Степан, привлекая всеобщее внимание. «Позвольте представить вам наших спасителей!» «Каких еще спасителей, Степа?» — ухмыльнулся стоящий за стойкой седой бармен со шрамом на щеке. «Ты про этих двух шкетов?» «Эти два шкета, Семёныч!» — взвился уязвленный в самую душу Дугин. «На моих глазах полвзвода японских десантников покрошили!» «Так это ты их, — понимающе кивнул бармен, — зайцами на борт провел?» «Да?» — топнул ногой техник. «Был грех. Но скажи, где бы мы все были, если бы я их не взял?» «Ладно», — ухмыльнулся Семёныч. «Заходите, хлопцы. Если половина того, что про вас Степка наплел, правда, вы наши почетные гости». «Не более трети», — пожал плечами Март, заслужив одобрительную усмешку бармена. «Годится», — кивнул тот. «То одному летуну помог, нам, брат, навечно. А вы все же четверых спасли. Пиво будете?» «Только если чуть-чуть». «А много я вам и сам не налью», — захохотал Семёныч. «Еще окосеете ненароком, с непривычки». Очевидно, рекомендация, данная техникам Саргуни, все же сыграла свою роль, и никто на юных посетителей косо не смотрел. Напротив, многие подходили, чтобы познакомиться и пожать руку. Другие просто отсалютовали стаканами, не поднимаясь с места. Третьи просто не обратили на них никакого внимания, ни дружеского, ни враждебного. «Степа, скажи, а ты всех тут знаешь?» — осторожно поинтересовался Марту техника, когда тот покончил с церемониями. «Всех!» — с готовностью мотнул головой Дугин. «И капитана Зимина?» «Конечно!» — насторожился тот. «А ты почему спрашиваешь? Вы знакомы?» «Нет, но хотел бы познакомиться». «Хе! Шустрый какой! Ты, брат, хоть знаешь, что это за человек?» «Пока нет. Может, ты расскажешь?» «Может, расскажу. В другой раз». «Хорошо. Но он сейчас здесь?» «Нет, не вернулся еще». «А где он?» «Ты бой с утра слышал? Вот там. И еще не вернулся. И вообще, хороший ты парень, Мартемьян, но с вопросами повремени. Понял?» «Не вернулся из боя? Неужели погиб? Вот это будет облом эпического характера. Но вроде траур незаметно. Верят, что выкрутится. Ждут возвращения и боятся сглазить. Вполне вероятно. Значит, что-то знают, но не хотят говорить чужаку. Вообще интересный персонаж этот Зимин. Таинственный до невозможности. И явно его тут все знают, уважают и в суе не поминают». «Ладно», — поспешил перевести разговор на другую тему Вахрамеев. «Ты лучше расскажи, как твое интервью прошло». «Что? Ах, вот ты про что!» Глаза Брау техника приняли мечтательное выражение. «Шикарная женщина! Эх, как бы...» «Да неужели?» «Ты представляешь?» — доверительно наклонился к нему Дугин. «Не дала!» «Не может быть!» — удивился Март, не ожидавший, что тот скажет правду. «Не нашего полета птица!» — обескураженно хмыкнул Степан. «Рылом не вышел. Кстати, она здесь сейчас. Кто-то из капитанов ее пригласил. Я, собственно, потому и пью, что зла не хватает». «О, черт!» — поморщился Вахрамеев, планы которого не входила встреча с журналисткой, но было поздно. Прямо к ним между рядами столиков грациозно шла мисс Ли во всем великолепии вечернего наряда, привлекая к себе взгляды здешних завсегдатаев. «А вот и вы, мой скромный любитель поэзии!» — очаровательно улыбнулась Аннабель. «Вот уж кого не ожидала встретить в этом вертепе!» «Ну, вас же сюда пустили!» — с невинным видом отозвался вскочивший Вахрамеев. «Ха-ха-ха!» — звонко рассмеялась барышня. «Поверьте, милый мальчик, в Сеуле нет такого места, куда бы я не смогла пройти». Как обычно, когда журналистка появлялась в публичном месте, вокруг нее тут же начинала собираться толпа поклонников. Молодые пилоты так и велись вокруг очаровательной иностранки, явно надеясь заслужить ее благоволение. «Мисс Ли», — поминутно следовали предложения, — «позвольте пригласить вас за наш столик. Мисс Аннабель, не угодно ли шампанского? Леди позволит пригласить ее на танго?» «Благодарю, господа», — лукаво усмехнувшись, отвечала им истинная дочь Туманного Альбиона. «Но мне уже пора уходить». «Это жестоко, милая Аннабель», — разочарованно прогудели поклонники. «Не оставляйте нас хотя бы без одного танца. Да-да, позвольте пригласить вас на танго». «Ну хорошо», — немного пожеманничав сдалась красавица. «Но кого же мне выбрать? Вас так много, а я одна». «Меня!» — воскликнул самый пылкий из ее ухажеров в форме борт-инженера. «Клянусь, вы не уйдете разочарованный». «Лучше меня», — оттеснил его плечом крепкий пилот с крестом святого Владимира в петлице. «Что вы себе позволяете?» — вспыхнул соперник. «Иди гуляй», — полголоса прошипел ему крепыш. «Господа, быть может, вы предоставите мне право выбрать самой?» — с легкой иронией в голосе поинтересовалась барышня. «Извольте», — вынуждены были согласиться спорщики, одарив друг друга на прощание неприязненными взглядами. «В таком случае я выбираю этого юношу», — громко провозгласила мисс Ли, снова остановившись возле столика в охраме его скимом. «Ведь это тебя», — мрачно хмыкнул Март, едва не грохнувшемуся в обморок другу, но было поздно. Настырная девица уже была рядом, протягивая Мартемьяну руку, и тому ничего не оставалось, как подняться. «Вы же не оставите даму в беде?» — с наивным видом хлопая глазами спросила Аннабель. «Учтите, я очень плохо танцую», — счел необходимым предупредить ее подросток. «Это не беда», — проворковала она. «Маэстро, сыграйте нам бессаме мучо». На самом деле Март немного лукавил. В прошлой жизни с ним случалось всякое, в том числе и секция спортивных танцев, куда его записала мать. Честно прозанимавшись в ней до очередного переезда, он сумел кое-чему научиться, и если бы сейчас предстоял тур вальса или даже энергичного джайва, наверняка бы справился. Но танго... Этот танец он инстинктивно недолюбливал еще в те времена, как будто предчувствуя, что они однажды столкнутся. Хуже разве что пасодобль с его пафосными па. Впрочем, кое-что он все же умел. А еще самую капельку жульничал, ненавязчиво используя дар, предугадывая на полшага, на полтакта действия куда более опытной танцовщицы. Вела, конечно, Аннабель, но он ни разу не наступил ей на ногу, не споткнулся, даже когда очередь дошла до поддержек, не ударил в грязь лицом. В смысле, не упустил свою разошедшуюся партнершу. Но сначала они успели обменяться несколькими фразами. «А вы, оказывается, не только любитель поэзии, но и герой», — шепнула ему девушка. «Степан мне кое-что рассказал о вашем последнем приключении». «Не стоит доверять всему, что говорит Дугин», — пожал плечами юноша. «Это точно», — с легким смехом согласилась она, прижимаясь всем телом. «Но почему вы сами поскромничали?» «Оробел перед вашей красотой». «Я вам не верю. К тому же рядом были эти громилы с микрофоном и камерой». «Стив и Джонни? Вот сюда их как раз и не пустили». «Да еще Степан с Николаем, кто я перед ними? Всего лишь скромный воспитанник приюта». Ненавязчиво пробросил он, и по мгновенно проскочивший искре интереса понял, что рыбка клюнула. «И чем тебя, прекрасная Аннабель, так заинтересовала моя персона? А ведь явно зацепилась. Версию любви с первого взгляда отбросим сразу, значит, есть корыстный интерес». «Для воспитанника приюта вы недурно танцуете». «Спасибо, но в Итоне меня обычно ругали». «Вы учились в Итоне?» — едва не поперхнулась журналистка. «Увы, в Кембридж меня не взяли», — прошептал Март, переходя в эмбрассе. Наконец музыка закончилась, и Вахромеев под всеобщие аплодисменты отвел свою партнершу к кабинету, в котором и встретил пригласивший ее в клуб капитан. «Аннабель, милая, куда вы так надолго пропали?» — криво усмехнулся крепкий еще мужчина с небольшим брюшком и тщательно скрываемой и оттого еще более заметной лысиной. «Неужели этот шалопай докучал вам?» «Ну что вы, мой друг», — мило улыбнулась она. «Это очень воспитанный и милый молодой человек. Кстати, познакомьтесь, я так хочу». «Лиманский», — небрежно бросил подростку капитан. «Вахромеев», — изобразил легкий поклон Март. «Тот самый?» — удивленно приподнял бровь приватир, как бы приглядываясь к новому знакомому. «Увы», — покаянно кивнул тот. «Вы знакомы?» Сделала вид, что удивилась мисс Ли. «Да так кое-что», — неопределенно пожал плечами Лиманский. «Молодой человек далеко пойдет, если его не убьют раньше ваши поклонники». «Но вас же они не убили». «Не хамите, юноша, можете обжечься. А впрочем, мне все равно. Мисс Ли, нам уже пора. Надеюсь, вы уже достаточно развлеклись». «На сегодня все», — кивнула журналистка, подарив на прощание своему партнеру по танцу многообещающий взгляд и почти незаметно вложив в его ладонь свою визитку. «Не смею задерживать», — поспешил ретироваться Вахромеев, оставив странную парочку наедине. «Так это он и есть?» — немного удивленно поинтересовался капитан, когда молодой человек вышел. «Определенно», — кивнула журналистка. «Но как вы догадались, что он будет здесь?» «Никак», — пожала открытыми плечами молодая женщина. «Это случайность». Столь эффектный танец не остался незамеченным, и обратно к столику Март шел, чувствуя себя под прицелом нескольких пар глаз. Впрочем, все обошлось, и даже повздорившие из-за танца с мисс Ли пилот с инженером не стали проявлять излишней враждебности, ограничившись парой неприязненных взглядов. Впрочем, оно и понятно. Для них он был всего лишь мальчишкой, кокетством с которым их дразнила Аннабель. «Я не знал, что ты умеешь так танцевать!» — потрясенно выдохнул Ким, когда его товарищ вернулся. «Вы выглядели так... красиво?» «Не то слово!» Скоро к сидящим за столиком друзьям подошел седой бармен. «Идите-ка за мной, ребятки, с вами хотят поговорить». «Кто?» «Не бойтесь, свои люди». Своим оказался крепкий мужчина небольшого роста с безукоризненной прической. Белоснежный двубортный смокинг, темные брюки и туфли, черная бабочка, дорогие часы, спокойный, уверенный, несколько усталый, ироничный взгляд, словно весь мир ему давно надоел. На столе перед ним стояла чашка кофе и пепельница, доверху заполненная окурками. «Вот это он смолит, как пароход», — критично оценил зрелище Март. «Вот эти ребята, Бен», — представил их Семенович. «Бывайте, парни, я обратно за стойку пошел». «Так это ты ищешь Зимина?» — вопросительно посмотрел Франт на Вахромеева. «Да». «И зачем он тебе?» Март почувствовал уверенную силу этого человека и потому, дабы не размазывать кашу по столу, пускаясь в долгие объяснения, просто вынул из кармана и положил на стол визитку таинственного Ковторанга. Бен некоторое время рассматривал ее задумчиво, потом посмотрел на Вахромеева и прищурил левый глаз, словно глядя на него через прицел. Пауза затянулась. Достав пачку сигарет, не спеша закурил, выпустив первый, самый ароматный клуб дыма. Только теперь он аккуратно взял картонку тонкими пальцами, повертел в руках и, приняв некоторое решение, сказал. «Это не ответ, мальчик». «Мне передал ее один человек, сказал, что у Зимина есть ответы на все вопросы». «Похоже на него», — хмыкнул Бен. «Вечно что-то темнит». «А вы хозяин этого заведения?» «Управляющий». «Бен, простите, не знаю вашего отчества». «Семен Наумович Беньямин», — ухмыльнулся мужчина. «Бен — это прозвище». «Простите». «Проехали». «Видите ли, мне очень нужно повидаться с господином Зиминым». «Это я уже понял. В принципе, Зима не раздает свои визитки кому попал, так что к вам вопросов нет. Можете приходить, пока наш блудный капитан наконец не вернется. Но пока он задерживается. Скажите, вы уже где-то остановились в Сеуле?» «Да, мы прилетели вчера и сняли номер в Империале». «Дорогое заведение». «Увы, после недавних событий ничего другого мы не нашли. Но деньги пока есть, а когда вернется капитан, надеюсь, появится определенность». «Плохо вы знаете Зиму. Этот сукин сын может отсутствовать месяцами, ничего никому не сказав». «Что ж делать?» «Ну, есть один вариант. При Одессе имеется небольшая гостиница, в которой всегда найдется место для наших друзей. Стоить это будет куда меньше, чем ваш номер в Империале, не слишком уступая в комфорте. И дожидаться Владимира Васильевича здесь будет логичнее и проще». «А что взамен?» — насторожился Март, хорошо знавший, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Ничего такого», — усмехнулся Бен. «Но я слышал, что один парень, случайно оказавшийся на Варяге, ухитрился починить им гирокомпас. Я владею еще и авиамастерскими. После утреннего боя работы по ремонту очень много. И такому спецу найдется дело». «А почему вы решили, что это я?» «Не задавай глупых вопросов, дружище, не получишь уклончивых ответов». «А оружейной мастерской у вас случайно нет?» «Ты еще и в оружии понимаешь?» «Боже упаси, но вот мой друг имеет склонность к стреляющему железу». «Не вопрос. Подыщем дело для твоего приятеля. После боев у нас каждая пара рук, знающая, с какой стороны браться за инструмент на вес золота». «Но как только вернется Зимин, мы свободны?» «Как птицы в небе. В гостинице остались наши вещи». «Вы умеете водить машину?» «Он может! Мы уже ездили!» — горячо вмешался Витька, ожесточенно закивав головой. «Тогда держи». Беньямин достал из кармана белоснежного смокинга связку с золотым брелоком и небрежно протянул ее Марту. «Спросишь у швейцара, он покажет вам мой Бьюик. Когда вернетесь, пройдете в отель, назовете себя, я отдам распоряжение, номер будет вас ждать». Поняв, что разговор окончен, друзья поднялись и пошли к выходу, но были перехвачены веселым и пьяным Дугиным, который все это время терся неподалеку, с интересом наблюдая за происходящим. «Я смотрю, у вас с Беней сладилось? Это очень хорошо. Семен Наумович серьезный человек, старый знакомец вашего Зимина. В прежние годы он в его команде ходил главстаршиной корабельным. Понятно. Он номер в отеле нам выделил. Сейчас переедем. Слушай, Степа, я город не очень знаю. Давай с нами, будешь дорогу показывать. Я, брат, парни, но уже накидался. Пускать тебя за руль никто не собирается. Я же не самоубийца. Сам поведу. Ты, главное, где поворачивать, говори. Штурманом еще быть не доводилось, ухмыльнулся техник. Но почему бы не попробовать? Погнали. Усевшись в роскошный седан цвета слоновой кости, Март завел мягко заурчавший мотор и, дав ему немного поработать на холостых, тронулся с места. «Выезжай на трассу и все время прямо до железнодорожного переезда», распорядился борттехник, доставая из кармана бутылку бренди, прихваченную из бара. «Ты сильно не налегай, пока не доехали». «Не бойся», — ответил ему Дугин, после чего добавил сакраментальную фразу всех алкоголиков. «Я свою норму знаю». «Тогда ладно», — хмыкнул Вахромеев. «Ты, брат», — продолжил Степан, сделав изрядный глоток, — «держись за меня. Скажу по секрету, тебя Бенни не просто так позвал. Это я ему рассказал, как ты с Геракомпасом управился». «Понятно», — хмыкнул Март. «А ты откуда знаешь?» «Техники с варяг просветили. Понимаешь, дружище, мы для пилотов черная кость. Они сами по себе, мы сами, но секретов от своих у нас нет». «Вот, значит, как». «Да ты не тушуйся. Нашим сегодня здорово досталось, поэтому толковые ребята, у которых руки из нужного места растут на вес золота, понимаешь?» «Спасибо тебе, отец родной». «Вот, я же говорю, не отставай, и все будет ровно. Сыт, пьяный, нос в табаке. Опять же, братве поможешь, они в случае чего тоже выручат». Беньямин не обманет?» «Не, он, конечно, своего не упустит, но и лишнего не берет. Тут за шлагбаумом налево, а на кольце направо уйдешь, и там уже близко». Расплатившись и забрав свой скудный багаж, друзья вернулись к машине. Степан, успевший уснуть, ожидая их, мирно похрапывал, уютно устроившись на заднем сиденье. «Смотри, тут радио есть, давай включим какую-нибудь музыку», — предложил, усаживаясь впереди Ким. «А что ты хочешь слушать?» «Все равно, можно джаз или блюз», — пожал плечами Витька, после чего лукаво улыбнувшись добавил. «Или танго». Март, покрутив настройки, третий раз за этот вечер услышал знакомые ноты. Зазвучал чарующий голос красавицы Консуэла Веласки с ее бессмертной песни, написанной в прошлом году и сразу ставшей мировым хитом. Марту подумалось, что отныне образ Аннабель будет для него неразрывно связан с этим вечером, этой музыкой и страстным, полным огня танго. Все еще лежащая в нагрудном кармане визитка, казалось, жгла кожу, маня достать и посмотреть заветный адрес. «Вот бы подрулить к ней на таком лимузине», — с мечтательным выражением на лице подумал подросток. «Пасть на колени, дескать, не дайте пропасть без любви, без ласки молодому дарованию». «Ты чего?» — обеспокоенно посмотрел на него Ким. «Что?» — опомнился приятель, слишком уж утопивший акселератор. «За дорогой смотри, не то мы с Беней до конца жизни не расплатимся». «Черт!» — выругался Март, сбавляя скорость. Без приключений, добравшись до Одессы и вернув седан на его законное место, ребята с сомнением посмотрели на все еще спящего Степана. Судя по всему, будить его было бесполезно, оставлять в машине управляющего неразумно. Пришлось тащить к входу, где неодобрительно хмыкнувший портье забрал у них ключи от автомобиля и выдал взамен другие, от номера. «Может, его здесь оставить?» — нерешительно предложил Витька. «Нет-нет, молодые люди», — покачал головой портье. «Где взяли, туда и несите». «А он разве не здесь живет?» — удивился Март. «Еще чего не хватало. У них при аэродроме свое общежитие, но туда уже поздно». «И что же делать?» «Не знаю. Заберите к себе в номер. Там еще диван есть. Как-нибудь разместитесь». Пришлось тащить ушлого техника к себе, потом выделить ему подушку с одеялом, по очереди мыться в душе, после чего упасть совсем без сил и напоследок обнаружить, что Дугин заливисто храпит. «Твою мать!» — сокрушенно подумал Вахромеев, вспомнив, что за всеми этими хлопотами не успел узнать, не прибыл ли на летное поле Буран. Утро началось с того, что с трудом продравший глаза Степан всех разбудил. Выколов два глотка стоявший на столе графин воды, посмотрел на часы, после чего, грязно выругавшись, бросился прочь, крикнув на прощание. «Встретимся в мастерских!» «Здравствуй, жопа, Новый год!» — вздохнул Март. «Что делать будем?» — отчаянно зевая, спросил Ким. «Давай сначала просто позавтракаем». «Это правильно!» Подкрепив силы, молодые люди разделились. Витька направился в оружейные мастерские, а Вахромеев пошел узнать, не вернулся ли ночью Буран. К сожалению, корабль Зимина не появлялся. Но по пути Марту попалась комната с надписью на двери «Читальный зал». Как оказалось, в логове приватиров есть не только увеселительное заведение, но и библиотека, причем весьма продвинутая. Все стены, кроме одной, оказались уставлены стеллажами с разнокалиберными фолиантами. На оставшийся свободный белел квадратный экран. Кинопередвижка, для которой предназначался этот самый экран, притаилась в углу. Окна в любой момент можно было завесить рулонными шторами из какого-то очень плотного материала. Ну и, конечно же, стало и для желающих приобщиться к книжной премудрости. Из-за одного из них встала совсем молоденькая кореянка, немного испуганно посмотревшая на посетителя. «Я вас приветствую», — робко произнесла она сакраментальную фразу. «И вам здравствуйте», — кивнул Март. «Вы хотите что-нибудь почитать?» — с тайной надеждой в голосе поинтересовалась хранительница сокровищницы знаний. «Да вот, появилось такое намерение внезапно», — улыбнулся Вахромеев. «Но у нас мало художественной литературы», — сочла необходимым предупредить его библиотекарь. «Зато большая подборка технической». «А подшивки газет и журналов имеются?» «Разумеется». «Вот и отлично. Дайте мне...» «А какая газета в Российской империи главная?» «Не знаю», — растерялась девушка. «Но у нас есть «Инвалид», «Московские ведомости», «Петербургский курьер» и «Голос России». А еще местные, «Новое время», «Сеульский листок». «Отлично, дайте мне их все за последний год». «Все?» — удивилась она. «А еще энциклопедию». «Сытинская подойдет?» «Вполне, для начала на букву «К». Посмотрим, кто же у нас такой гражданин Колычев». Иван Архипович Колычев, годы жизни 1824-1925. Дворянин, гросс, геолог и инженер, выпускник корпуса горных инженеров. В 1853 году отыскивает крупный обломок кометы на севере Урала, в котором было порядка сотни стелларов. Не раскрыв секреты своей находки, он держал звездчатые камни при себе, вбирая их силу. Два десятка лет постоянных занятий позволили обрести огромное могущество. Исследуя уникальные свойства камней, одно из которых — наличие поверхностного непреодолимого антигравитационного поля, что и делает их неуничтожимыми, он приходит к созданию первого антигравитационного двигателя. В 1886 году, а затем и летающих кораблей. Первый образец был создан в 1895 году, полноценная машина в 1903 году. Создатель и единоличный владелец объединенных заводов Колычева, крупнейшей авиастроительной корпорации в мире. Сын, Федор Иванович Колычев, 1901 года рождения, возглавляет ОЗК, данные 1939 года. «Ого, а силен старик. Получается, он в 76 лет себе наследник организовал. Но, впрочем, почему бы и нет?» «Барышня, не подскажете, какие-то последние новости о Федоре Ивановиче Колычеве можно отыскать?» Глаза девушки округлились. «Простите, но этот высокоуважаемый господин погиб недавно, кажется, в январе сего года». «Да неужели? Как досадно. И что с ним случилось?» «К сожалению, не могу вам ничего подсказать, но если хотите, я поищу в январских номерах газет». «Не стоит себя утруждать, вы и так очень мне помогаете, спасибо большое». Старик протянул на бодряке 101 год и отъехал в страну вечной охоты, а вот его сын не дотянул до 40. Однако тенденция. И меня нашли и скинули на корм рыбам. Картинка складывается мерзопакостная. Ладно, раз уж набрел на библиотеку, надо использовать ситуацию по максимуму. Ударим просвещением по тьме незнания. Теперь посмотрим статью о Российской империи. Засев за чтение энциклопедии, Вахромеев попытался хоть немного разобраться в окружающей его действительности. И, говоря по правде, немного от нее прифигел. Различия, составленные мною реальностью, ошеломительны. Наше многострадальное отечество реально оказалось самым сильным государством на планете. Чего только стоит факт, что примерно половина мирового летающего тоннажа, несмотря на титанические усилия конкурентов догнать и перегнать, принадлежит нам. Как тут не вспомнить классику? Мы не только в масштабе мировом, но и во всей России лучшие из лучших. На Востоке империя владела так называемой Желтороссией со столицей в Порт-Артуре. Плюс протектораты – Монголия, Манчжурия и Королевство Чосон. В последнее, по факту, входит далеко не вся Корея. На юге полуострова обосновались японцы, которым, судя по недавним событиям, подобное деление представлялось до крайности несправедливым. Отчего, собственно, возник очередной конфликт? К слову, первый был в далеком 1904 году. Что-то мне все это напоминает. Ладно, теперь обратимся к европейской части страны. Там все было примерно так же. Финляндия и Польша – протектораты. Проливы, правда, не наши, а греческие. Так что крест на Святой Софии все-таки воздвигли. Впрочем, в самом Константинополе разместилась российская авиабаза. Неудивительно. Крупнейший перевалочный аэропорт по пути с востока на запад и обратно. В Иране наши полные хозяева. Центральная Азия, опять же, еще с 19 века закреплена за Россией. И даже в Афгане мы чего-то там мутим. Кстати, на Балканах по-прежнему постоянны территориальные споры греков с болгарами. В основном из-за Македонии. Болгарский царь из династии Гугенцоллернов упирает, что население там говорит на одном из диалектов болгарского, а греческий король из Глюксбургов рвет на груди рубашку, доказывая, что тамошние жители – прямые потомки самого Александра Филипповича. Затем, по той же логике, Марк пролистал разделы Сытинской энциклопедии, посвященной остальным великим державам. Выяснилось, что на карте сохранились почти все главные игроки, включая германскую и австро-венгрославянскую империи. А вот до предела обветшавшая Османская порта оказалась главным пациентом хирургической операции без наркоза по принудительному распаду и дальнейшей разборке на составляющие. От нее уже отвалилась большая часть владений на Ближнем Востоке. Теперь это просто компактное малоазиатское и очень бедное, к слову, государство, в котором, кроме самих турок, очень много курдов, хватает армян и лазов. Британская империя пока цветет и пахнет, но уже трещит по швам. Неофициальное влияние на этот прискорбный процесс со стороны России многим представляется очевидным. Франция, США, Италия, Япония и прочие Бельгии продолжают вести колониальные войны и по мере сил укреплять и расширять свои владения. В Испании несколько лет назад отгремела гражданская война. Левые воевали с франкистами. Только основными закулисными кукловодами оказались США с одной стороны и Германия с Италией с другой. Петербург в конфликт не вмешивался, призывая стороны к поиску компромиссов и примирению. Российская же позиция по Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии до боли напоминала Марту стратегию времен СССР. Официально с высоких трибун провозглашалась политика отказа от колониализма и признания новых независимых государств. При этом вовсю шли поставки оружия повстанцам. Это стало одним из важных направлений работы частников. Предоставлялось политическое убежище беглым лидерам национально-освободительных движений. Их детям давалось образование, выпускались печатные издания, работали радиостанции на разных языках и многое другое. Выходит, что Россия ко второй половине века должна остаться единственной империей, считай супердержавой на планете, объединяемой языком, культурой и общим пространством от Балтики до Тихого океана. Сказать, что это не нравится Лондону, Парижу, Берлину, Вашингтону, не сказать ничего. «Дурдом», — резюмировал Март, после чего перешел к техническому прогрессу. Просмотрев статьи, посвященные новейшим отраслям научного знания, он убедился, что и здесь позиции российских ученых очень весомые. Еще в конце XIX века в империи началась новая, основанная на достижениях энергофизики и прочих, связанных с видением и овладением силой наук, промышленной революции, индустриализации и тому подобные вещи, приведшие к технологическим прорывам, главным из которых, вне всякого сомнения, стало создание воздушных кораблей. Но, черт возьми, как? Причина казалась банальна. Изначально процентов 80 осколков метеорита и, соответственно, стелларов оказались на российской территории. Что-то украли и вывезли из страны, что-то сами по недомыслию подарили или продали, но все равно примерно 20 тысяч сияющих звездных камней до сих пор находятся в пределах империи. Наряду с принадлежащими частным лицам имелось порядка тысячи камней, собранных в особый стратегический государственный фонд, оцениваемый куда выше, чем алмазный. Парадокс состоял в том, что обладание камнем редко приводило к появлению одаренности. А вот лечили, укрепляли и бодрили они своих хозяев с гарантией. Используя этот ресурс, власти создали настоящий конвейер производства одаренных в военных училищах и вузах. Выдавая самым способным студентам и курсантам стеллары на срок в несколько недель, провоцировали появление дара. А дальше как повезет. Одаренным открывались все пути дороги – к богатству, знаниям, славе и долгой, начисто лишенной болезней жизни. Подтверждалось и то, что дети одаренных часто наследовали их способности к видению, особенно если оба родителя наделены силой. И потому на сегодня больше половины одаренных землян подданы Российской империи. Вахромеев некоторое время просто сидел, пытаясь охватить масштаб обрушившихся на него новых знаний. Потом взял в руки подсунутый ему библиотекарем толстый научный журнал и почти бездумно принялся его листать, пока не наткнулся на большую обзорную статью, посвященную основным направлениям разработок, ведущихся одаренными по всему миру. Из нее следовало, что кроме ГДК и в целом воздушных кораблей, очень большой рывок сделан в химии, точнее в энергохимии, а еще в фармацевтике, материаловедении и агротехнологиях. Удобрения для сельского хозяйства, средства защиты от вредителей, выведение новых сортов с помощью все той же силы и видения. Конструирование, оказывается, одаренные научились создавать в личном виртуале, в сознании, трехмерные модели, прогонять их через видение, выявляя все слабые места. Интересно, как это работает, пока не очень ясно, но определенно мне это точно надо, пробормотал он себе под нос, вчитываясь в текст. Последним блоком в статье шел рассказ о медицине, особенно о целительстве. Как выясняется, идут вперед семимильными шагами, о чем с почти детским восторгом утверждали авторы. Население в России и по всему миру растет бешеными темпами. Детская смертность упала так, что произошел глобальный демографический взрыв. Даже в Европе, США и Японии больше половины от общей численности – люди до 30. И с учетом мирового экономического кризиса, терзающего планету уже который год, это очень взрывоопасная субстанция. Возвращаясь к нашим баранам, точнее, к уже начавшейся войне, вот как понимать этот вопиющий маразм? Как в таком раскладе Генштаб допускает осаду Сеула и уже ставшую реальностью частичную оккупацию Кореи японцами? Хороший вопрос. Жаль, без ответа. И ведь военной мощи у державы более чем достаточно. Действительно, у Российской империи имелось 4 воздушных флота. Первый вокруг Питера, его зона ответственности – северо-западное направление от Мурманска до Минска и Вильна. Второй – запад и юго-запад. От Москвы до Измаила, Одессы и Севастополя. Третий защищает Дальний Восток. Наконец, четвертый прикрывает Закавказье и Среднюю Азию. Каждый включал в себя несколько эскадр, состоящих из бригад, объединяющих однотипные корабли, и 3-4 полнокровные дивизии воздушного десанта численностью по 16 тысяч штыков каждая. Флот располагал средствами доставки, позволяющими в кратчайшие сроки перебрасывать войска на необорудованную площадку в любой части мира. Для этого в распоряжении командования имелись группировки, состоящие из 2 бригад БДК, большой десантный корабль, и дивизионов малых и средних кораблей. За один рейс такая армада была способна доставить в любую точку на глобусе дивизию воздушной пехоты со всеми средствами усиления, авто, бронетехника и БК. Силища огромные. Структура ВВФ РИ в этом мире очень похожа на авиационную из моей прошлой жизни. Корабли сводятся в эскадрильи, те в дивизионы, дальше бригады и эскадры. Все силы оказались брошены на флот, что и логично. То и как будет противостоять эскадре из 10-15 воздушных фрегатов? А если еще и корветы, штурмовики, мониторы, линкоры подтянутся? Им даже не надо подвозить боекомплект. Он и так уже загружен в пороховые погреба и шустро поднимается по элеваторам в орудийной башне ГК. А с учетом стрельбы сверху, то в теме тот знает, что позиция на возвышенности всегда выгоднее иной прочей. А тут можно хоть на 3, хоть на 5 км уйти в небо и, выведя разведчиков-корректировщиков вперед, сосредоточенно разносить все в хлам суммарным залпом 100 тонн и больше в минуту. При том, что в зоне сосредоточенного поражения еще и огненный смерч возникает. Есть такой феномен. Кто-то расскажет вам, каково это, когда с неба падает 3-тонная авиабомба. А теперь умножьте это на 30. Выжившие в таком аду? Нет, не слышали. Минутку занимательной математики. За четверть часа, даже без применения тяжелых и сверхтяжелых авиабомб, 3, 5 и 10 тонн, такой обстрел обеспечит вливание порядка 2500 тонн всесокрушающей мощи. Вроде за 4 рейда на Гамбург союзники в 43-м году скинули почти 8000 тонн бомб. Но это почти за 2 суток, если ничего не путаю. А тут пара часов и алис нормалис. Вот и выходит, что основной метод недопущения такого печального сценария – иметь собственный флот и драться в небе. Поэтому на ВМФ, в принципе, деньги тратить перестали, сводя его к номинальным величинам, а на сухопутные войска – расходы по остаточному принципу. А то, что завязано на авиацию, качали. Пушки, реактивные снаряды, РС, связь, средства наведения, целеуказания, боеприпасы, механизация, новые виды брони, материалы – от сплавов и металлов до масел и улучшенных видов топлива, новые очень мощные батареи электрические, радары, моторы и многое другое, включая крупнокалиберные пулеметы. Зато танки, САУ и прочие коробочки, ну так, с сильным отставанием от графика нашего 1941 года. Что интересно, стрелковое вооружение тоже развивается. Очевидно потому, что элита теперь абордажники и десантура. А поскольку таким бравым парням бегать с болтовыми магазинками самое малость не камильфо, для них конструируются автоматические самозарядные винтовки с карабинами, пистолеты-пулеметы и прочие радости жизни вроде гранат и оптических прицелов. Но что интересно, до промежуточного патрона пока еще не додумались, что открывает определенные перспективы. Интересно, как там, с командирскими башенками? А вот матушка пехота, как всегда же, по остаточному принципу, все теми же Мосинками, станковыми пулеметами Максима и наганами. Последний, правда, для господ офицеров заменили не так давно на русский Браунинг. Надо будет поинтересоваться, что за зверь такой. Из хорошего. Тотальная автомобилизация, шагнувшая куда дальше, чем в СССР в то же время. И автопромы, и количество машин на дорогах, и моторизация армии на уровне. Десант и казачьи части все на колесах. Пехотные дивизии примерно пополам. Кому повезло, тоже на грузовиках катается, остальные пешком, с обозами на гужевом ходу. Артиллерия опять же почти без САУ, зато повсеместно ушла с конной тяги. Но если смотреть на структуру армии, то сухопутчиков сильно подрезали. Что уж там, армия мирного времени. Больше полувека не воевала всерьез. Опять же, одаренных в наземных войсках ну очень мало, зато в авиации порядком. Вот с ПВО все неплохо, оно и понятно. И калибр не мелкий, 87, 122 и даже 152 мм. Для тяжелых орудий даже специальные бронепоезда делают. Форты возводят именно под ПВО. В Сеуле таких на каждой высоте понатыкано. И на горе Намсан имеется тоже, к слову. Даже какие-то более-менее внятные истребители-бомбардировщики в наличии. С пушками и ИОСами под крылом. Не собьют, так хоть отгонят или помешают беспрепятственно расстреливать землю. И как тогда понимать происходящее? Не упускаю ли я нечто важное? Март, пытаясь нащупать ускользающую мысль, развернул только что пришедший утренний экземпляр ведомостей и сразу наткнулся на текст выступления Гучкова-младшего в Думе. «Наша беда в том, что давно не воевали. Размякли, расслабились, привыкли быть царями горы, распространяя идеи о мире во всем мире и продвигая разные гуманные инициативы». «Ага», — ухмыльнулся Вахромеев, складывая газету. «С одной стороны, всей душой за мир, а с другой, под шумок, вооружаем всяких клоунов в Африке и Латинской Америке. Вот все, мать его, по-нашему, по-бразильски». В общем, если хорошенько поразмыслить, то огромный задел преимущества над остальными державами оказался почти исчерпан за последние лет 10. И началом всему стал как раз сеульский инцидент. Тогда жестко не ответили, и пошла телега по кочкам. Заигрались в могущество, кое в чем стали отставать. Номинально военно-воздушный флот России сегодня сильнейший в мире, а по факту друзей у нас нет, зато врагов полным-полно. И все точат зуб на этих чертовых русских. Во-первых, те, кого мы обидели. Во-вторых, те, кого выручили, ибо могли бы облагодетельствовать гораздо сильнее. В-третьих, те, кого не тронули, и они теперь никак не поймут, то ли неинтересно, что унизительно, то ли оставлены закуску, что страшно. И все жаждут оторвать кусок пожирнее от нашего пирога, да и просто сбросить с Олимпа куда подальше, задвинув в какой-нибудь темный пыльный угол, где, по их общему мнению, варварской России самое место. А наши начальники потеряли чуйку и хватку, стратегическое видение. Хотя, как говорят император, одаренный чуть ли не гроз. Погрузившись в размышления, он покинул читальный зал, не забыв, впрочем, вежливо поблагодарить юную библиотекаршу, и пошел по посыпанной мелким гравием дорожке в сторону основного корпуса Одессы. Заведение только вечерами превращалось в обитель греха. Днем же больше всего напоминало столовую или кафе с отличными завтраками и обедами для своих. Можно было прийти, поесть прямо здесь или заказать на вынос. В зале клуба его увидел Степан. Поднявшись навстречу, пожал руку и без намека на укор с юмором заявил сходу. «Братишка, ты чего прогуливаешь? Сам же вчера обещал помогать. Работа не в проворот». «Здравствуйте, пожалуйста», — слегка оторопел от подобного наезда Март. «А кто с утра свалил, ничего не сказав? И куда мне было идти?» «Куда-куда?» — пробурчал ничуть не смутившийся Дугин. «Сказал бы, надо, мол, в авиамастерские, тебе бы всякий показал». «Уговорил, черт языкастый. Дяденька, где тут у вас авиамастерские?» «Ты балабол! Ладно, садись рядом, поедим, да пойдем трудиться». Усевшись за стол и сделав быстрый заказ из предлагаемых сегодня на обед блюд, Март, оглядываясь вокруг, сделал неожиданное заключение. А ведь приватиры ему нравятся. Они все сами по себе. Нравится их манера держаться, общаться и мыслить. Ближе ему оказался привычка рейдеров одеваться. У каждого на свой лад выбор и вкус, а главное, удобно. Да и в целом их внешний облик был куда ближе к современному, привычному Марту. В этом плане флотские, у которых сохранились старые времен царского флота начала века традиции, заметно проигрывали в его глазах. «Слушай, у тебя же Маузер Конструкцион 96?» Разделавшись с рыбной сковородой и допивая кружку пива, спросил Дугин. «Да, но не совсем. Модель 712 с автоматическим режимом огня и отъемным магазином на 20 патронов». «Ага», — легкомысленно отмахнулся Степан. «Понятно. Я про что? Вещь, спору нет, нарядная и дальнобойная, но старая, в смысле сама конструкция. К тому же для пистолета великова, а для карабина слабый. Короче, ни богу свечка, ни черту кочерга». «Ты к чему клонишь, Степа?» «Да вот мы все тут договорились и хотим тебе подарок сделать. От всех, кого ты на Аргуне спас. Выбери пушку поновее в нашем оружейном магазине, а мы все оплатим. Знаю, деньги у тебя есть, но тут другое. От души, братишка». «Понимаю и благодарен. Но у вас ведь наверняка у самих сейчас денег нет». «Я тебя умоляю. Не за то казак пьет, что есть, а за то, что будет. Будем живы, заработаем. Так что, пошли к Иванычу. Витька твой у него того и гляди поселится, а ты еще не заглядывал. Непорядок». «Хорошо, давай сходим, но потом сразу корабль чинить. Только переодеться надо». «Это само собой. Комбез тебе подберем и обувку, за это не беспокойся». «Да я и сам куплю». «Не, тебе все новое выдадут, и, к слову, денег заплатят за работу. У нас с этим железно». Выбор у Леонида Ивановича, владельца огромного склада магазина всяческого вооружения, от ножей и стрелковки до станковых пулеметов и скорострельных зенитных автоматов, оказался поистине огромен. Располагался он в просторной пещере на склоне горы, приспособленной под хранение боеприпасов. Понятно, хозяин ее расширил, подровнял стены. Получилось очень надежное и безопасное сооружение. Бункер. Товар здесь лежал не на полках, а о стеллажах и сразу ящиками. Отдельный зал, надежно отгороженный от остальных тяжелой бронедверью, был отведен под патроны, снаряды и прочие взрывоопасные средства поражения противника. У него даже тир есть длиной 50 метров, прямо в скале. Так что купишь и сразу пристрелку проведешь. Круто очень. Да, масштабы. Тут не все ему принадлежит. Часть разным экипажам и отдельным нашим людям. Мы, когда что добываем, несем ему на продажу. Он выставляет за комиссию. Ну и просто на сохранение отдают. Не у всех есть свои надежные склады под огнеприпас. Удобно. Еще бы, у нас, брат, все продумано, с немалой гордостью подтвердил механик. Перебрав все имеющиеся варианты, Вахромеев в итоге остановил свой выбор на браунинге High Power с прикладом кобурой. Но взял еще и обычную, чтобы компактнее носить, особенно в городе. В придачу к ним шли 4 запасных магазина и парочка поясных подсумков. Марту понравился, как оружие лежит в руке и как ведет себя, и точность стрельбы. Браунинг был ему интуитивно понятен и сразу стал словно частью организма, буквально прирос к ладони. «Ну, совсем другое дело», — довольно улыбаясь, оценил покупки борттехник, после чего обернулся к продавцу. «Иваныч, запиши на нас». «Не боись», — криво усмехнулся оружейник. «Мимо кассы не проскочишь». «Ну что, вооружились? Можно за работу?» «Пошли», —